«Неужели мне выпала столь горькая участь?» — причитала Инчунь. «С самого детства у меня не было родной матери, но мне посчастливилось переехать к вам, госпожа, и несколько лет я жила в покое и счастье. И за что мне сейчас такое наказание?» Госпожа Ван, желая доставить ей удовольствие, спросила, где бы она хотела сегодня ночевать. «Я недавно рассталась с сестрами, но все время мечтала быть снова с ними», — отвечала Инчунь. «Кроме того, я вспоминала о своей комнате. Если мне еще несколько дней удастся прожить у вас в саду, я буду чувствовать себя счастливой и не стану роптать, если даже придется умереть. Ведь я не надеюсь, что мне еще когда-нибудь удастся побывать дома». «Не говори глупостей», — стараясь утешить ее поспешно, сказала госпожа Ван. «Зачем ты об этом думаешь? Молодые супруги всегда бронятся». Она тут же приказала служанкам прибрать дом на острове водяных каштанов и велела сестрам составить Инчунь компанию, чтобы отвлечь ее от печальных мыслей. «Только ни о чем не рассказывай бабушке», — предупредила она Бао Юя. «Если бабушка узнает, я сразу пойму, что рассказал ей ты». Бао Юй почтительно поддакнул и обещал хранить тайну. В этот вечер Инчунь спала в том же самом павильоне, где жила до сих пор. Сестры заботились о ней и наперебой старались сделать ей что-либо приятное. Прожив дома 3 дня, Инчунь, наконец, отправилась к госпоже Син, предварительно попрощавшись с матушкой Дзя, госпожой Ван и со своими сестрами. Все были опечалены расставанием. Госпожа Ван и тетушка Сюэ долго утешали Инчунь, и лишь после этого она немного успокоилась. Инчунь еще 2 дня прожила у госпожи Син, затем за ней приехали люди из семьи Сунь. Инчунь не хотела уезжать, ибо боялась свирепого нрава Сунь Шао Цзу, но иного выхода у нее не было, и ей пришлось уехать. Что касается госпожи Син, то она даже не поинтересовалась, каковы отношения между Инчунь и ее супругом, и, занятая домашними делами, ограничилась лишь выражением сочувствия девушки. Если вы хотите узнать о последующих событиях, прочтите главу 81. Глава 81, прочитав которую, можно узнать, как, гадая о счастье, 4 красавицы удили рыбу и как после строгого наставления отец отвез сына в домашнюю школу. После отъезда Инчунь госпожа Син держала себя так, будто ничего особенного не случилось. А госпожа Ван, которая воспитывала девушку с самого детства, была расстроена и, уединившись у себя в комнате, долго вздыхала. В это время к ней пришел Бао Юй справиться о здоровье. Заметив слезы на глазах матери, он не осмелился сесть и молча стоял в стороне. Госпожа Ван сделала знак, чтобы он сел. Тогда Бао Юй взобрался на кан и занял место рядом с ней. Чувствуя, что Бао Юй хочет что-то сказать, но не решается, госпожа Ван спросила: «Ты о чем задумался?» «А просто так», — ответил Бао Юй. «Я узнал, что второй сестре Инчунь тяжело живется, и мне стало больно. Бабушке об этом я рассказывать не стал, но сам от беспокойства не сплю уже 2 ночи. Разве может терпеть подобные обиды такая барышня, как наша? К тому же Инчунь самая слабая и робкая из всех нас. никогда ни с кем не